Виктория вытащила змеиный язык и коснулась моего носа. Ощущения были, мягко говоря, необычные, однако приятные. «Ты выглядишь слишком ушлым для новичка, Майкл. Тебя ничего не удивляет? Ты ведешь себя непозволительно адекватно для существа, несколько дней назад потерявшего все. Посмотри на этих людей. Вот так выглядят все локальные существа новых релизов. Израненные, опустошенные, мечтающие только о том, чтобы дожить до завтра. Но ты другой. Словно прошел с десяток релизов. Вот только твои вопросы и, что главное, свойства, что я видела возле центра управления, говорят о том, что ты действительно явился с мира под названием Земля. 5 дней, Майкл, не часом позже. Твое время пошло. Амэ, выдай ему безразмерную сумку и зарегистрируй ее. Я займусь новичками. Им даже никто пластины не выдал. Амэ схватила меня под руку и потащила в здание гильдии авантюристов. Внутри был пусто, даже Клайв куда-то подевался. Очень не хочется думать, что найденный эльфами тайник принадлежал ему и Полуагра наказали. Он показался мне довольно нормальным существом. Убедившись, что никого нет, Амэ развернулась и бросилась мне на шею, заревев в 3 ручья. «Ты-то чего?» – удивился я, начав гладить плачущую лисичку. «Майкл, тебя убьют!» – сквозь слезы произнесла Амэ. «Даже Виктория это понимает, поэтому согласилась на твое предложение. Локальное существо, еще не получившее классы, лишенное магического оружия, не может убить 5 оборотней C-ранга, Майкл. Просто не может. Да будь ты даже героем, все равно это нереализуемо. Только не говори, что хочешь присоединиться к нам с Викторией». Попробовал я отшутиться. Глаза Амаи округлились, когда она осознала мой вопрос. Вот только вместо того, чтобы разозлиться, лисичка прошептала: «А что, можно? Выдавай безразмерную сумку и жди меня». В отличие от Виктории, Амаю я целовал без всякого страха. «Тебе, надеюсь, мышей не нужно тащить? 2, можно 3. Плотоядно улыбнулась лисичка, сверкнув острыми зубками. «Цветами в этом мире можно только эльфов удивить. Нам, локальным существам, желательно что-то более приятное и вкусное». Кузнец веселушек долго не мог понять, чего я от него хочу. Мечей в его арсенале отродясь не водилось. Пришлось соглашаться на топор, ждать, пока мне скуют острую железку, было некогда. Мои 5 суток уже начались. Все же, когда есть награда чуть больше, чем собственная жизнь, геройствовать как-то легче. Особенно, когда эта награда заключается в сутках, проведенных вместе с Ламией и Кицунемими. Ради такой экзотики можно и в героя превратиться. Тем более, что отступать мне все равно некуда, людей нужно спасать. Вот только стоило мне подойти к воротам, запястье неприятно сжалось. Игра ненавязчиво напомнила, что в этом мире нельзя давать пустых обещаний. Раз я обещал лекарю помощь с уборкой, нужно бросить все и идти выполнять свои слова, иначе меня просто прибьют. Обожаю этот мир, чтобы ему пусто было. Но урок на будущее хороший, хрен от меня кто еще обещаний дождется. Глава 9. Лекарь меня не встретил. Коротышка был слишком занят пациентами, которых разместил в отдельной части своего здания. Туда, оказывается, имелся отдельный вход. Решив ничего не трогать без указаний хозяина, я вошел туда и сразу же заметил парочку землян, которых не потрепала жизнь. Сейчас, отмывшись от грязи и пыли, они уже больше были похожи на людей, а то из повозки их достали в таком состоянии, будто парни в хлеву обитали всю сознательную жизнь. Младшему даже сейчас на вид было лет 15. Чем-то он напоминал мне типичного школьного гопаря, который любит покурить за гаражами и рассказывать окружающим, каких кралей он клал на лопатки на очередной попойке. Не самый приятный контингент, но мне с ним детей не крестить. Смотрел мелкий на меня с вызовом, как будто я обязательно потребую мне отплатить за то, что я их фактически спас. Второй как раз заканчивал обтирать грязь мокрой тряпкой. Подтянутый, явно не чурающийся посетить зал. На правом плече у него обнаружилась татуировка. Ничего необычного, разве что я такое уже видал, когда поверх одного рисунка бьют другой, чтобы скрыть оригинальное изображение. Остальные люди лежали по лавкам, явно пришедшим в небольшое помещение из других домов. Уж слишком они не вписывались в обстановку. Лекарь бродил между пострадавшими и делал какие-то сложные пассы руками над каждым. Зеленое свечение с его пальцев падало тягучими каплями на кожу людей, откуда быстро впитывалось. И практически сразу же становилось заметно, что пациенту становится лучше. Но я не забыл, что коротышка предупреждал, это лишь стабилизация. «Спасибо, что вмешался», — проговорил старший из парочки целых парней, протягивая мне ладонь. «Я Грек, Майкл», — ответил я на его рукопожатие. «Вас вообще ввели в курс дела, несмотря на то, что я впрягся в дело по спасению соотечественников, никакой ностальгии, заставляющей меня слепо доверять этим людям, у меня не возникло». Наоборот, взгляд гопника заставил вспомнить, что человек человека ест, и насторожиться. Грек развел руками. «Пока побудем здесь под присмотром лекаря», — ответил он. «И, наверное, так даже лучше. Те девки-монстры в здании гильдии как-то не располагают к выздоровлению. Знал бы ты, что как минимум одна из них настоящий огонек и в известном плане ничуть не отличается от обычной девчонки, иначе бы думал. Но я не нанимался быть тут гидом. Все равно нас через 10 дней отсюда увезут. Ну или прирежут, если я не справлюсь с оборотнями. Помогайте, по возможности», — кивнул в сторону коротышки я. «Жителей земли здесь и так очень мало будет. Не хватало нам еще бросать своих в беде». «Да, я заметил, ксенофобам тут не выжить», — совершенно серьезным тоном ответил Грек. «И это, если тебе будет помощь какая-нибудь нужна, ты говори, вдруг я смогу в чем-то пригодиться, возможно, позднее», — кивнул я. Тут нас прервал гном, закончивший обход. Несмотря на трату своих магических сил, коротышка совсем не выглядел уставшим. Молча кивнув мне, он первым вышел через дверь, ведущую в лавку. Я последовал за ним. «Значит, так», — цокнул лекарь, — «начнешь с этого угла. 3 часа у меня ушло на то, чтобы восстановить порядок в его заведении. Не скажу, что было тяжело, заодно я узнал много нового и интересного». Лекарь оказался толковым рассказчиком и не боялся делиться информацией. Впрочем, ничего удивительного, без класса лекаря эти знания могли пригодиться только тому, кто сдавал находки на продажу в соответствующие лавки. Зато в плане понимания цен, растительности и ингредиентов, которые создает система, у меня прибавилось знаний. «Все, ты отработал свое обещание», — объявил коротышка, и я вновь почувствовал на своей руке магический эффект. «Теперь жду тебя с кристаллами. Но не переживай, я могу взять и мелкими, если средние не попадутся. Их соотношение в цене ты уже знаешь. Ну а если найдешь какие-то подходящие мне ресурсы, не стесняйся их приносить тоже. Кристаллы за них я тебе не дам, но и серебро с золотом тоже на деревьях не растут, знаешь ли». «Спасибо за науку, Калбер», — ответил я, прежде чем направиться к выходу. Но коротышка меня остановил. «Погоди-ка, Майкл, раз уж ты в лес идешь, и релиз у нас свежий совсем, а травники глубоко не заходили, вероятность найти что-то ценное поблизости от веселушек достаточно велика», — заговорил он, ставя на прилавок небольшую сумку. «Здесь набор травника, лопатка, чтобы выкапывать ценные растения с корешками, 20 колб для пыльцы и пинцет для семян. Все, что ты положишь в эту сумку, не испортится, но класть можно только ресурсы травника. Естественно, ты можешь ее выкупить, но можешь и вернуть, когда придешь обратно. Понять, какие растения нужны, довольно легко, они светятся, как и магические предметы, не ошибешься. Правда, светятся только в одном случае, когда у тебя в руках что-то из набора травника будет, та же лопатка. По-хорошему, тебе еще справочник растений нужно дать, вот только нет его у нас еще, не завезли. Как-никак, в прошлом релизе тут море было, не до растений, сам понимаешь. Большое спасибо, прихватив набор, сказал я, — это мне точно пригодится. Свой класс у меня уже был, а потому я совершенно не волновался, что система определит меня в собиратели и травники с лекарями за то, что я выкопаю пару редких цветков. Связывать свою жизнь с производством лекарств и зелий я не собирался, но гном прав. Деньги мне нужны, а еще лопатка. Стоило мне выйти из лавки, я тут же осмотрел ее. Заточенная, небольшая, удобно и рубить, и колоть. Одноручная, конечно, большую яму ей не выкопать, зато вскрыть горло вполне сгодится. Еще раз проверив свои пожитки, я понял, что дальше откладывать выход не имеет смысла. Так что добрался до ворот, глядя по сторонам и отмечая, что жизнь в веселушках вернулась в свое размеренное русло. Игроков на улице хватало, однако вели они себя довольно скромно, что само по себе было достаточно непривычно. Я уже запомнил, что ушастые, те еще мрази, которым ничего не стоит уничтожить неписей, просто подвернувшихся под руку. А сейчас с их лиц пропала спесь и непомерная гордыня. И было очевидно, с чего вдруг такая перемена. Присутствие клана, управляющего провинцией, его подавляющее превосходство, заставляла здешних игроков вести себя осмотрительно и не вызывать гнев истинных хозяев этих земель. «Ты опять влез», — произнес знакомый маг, проверяя мою карточку. «Да, там дышится легче», — ответил я с улыбкой. Копейщик переглянулся с магом, и обладатель палочки вздохнул. «Пропадешь ты там», — сказал он. «Но парень ты хороший, Колберу нашему помог», — за Клейва заступился. «Значит, слушай, оборотни плохо видят днем, зато у них чертовски острый нюх, крепкая шкура и острые когти. Тебе нет смысла даже пытаться скрыть свой запах, стоит уродом почуять его, они встанут на след. Под солнцем нападать не станут, дождутся темени или ночи, когда свет им не помеха. Охотиться стаей тоже только по ночам, днем скорее найдешь оголодавшего и ослабшего, но оттого еще более злого оборотня. По-хорошему, чтобы вырезать стаю, нужен слаженный отряд в хорошей амуниции минимум 15 уровня. Так что думай о том, куда идешь, и что там станешь делать. У тебя, конечно, появилась пара вещей, но они тебя не спасут, если оборотней окажется хотя бы двое. В таком случае постараюсь сделать так, чтобы это я их находил, а не они меня, кивнул я. Спасибо за информацию, а то мне никто так и не решился рассказать, на кого я охочусь. Обращайся, кивнул копейщик. Ростом они с тебя примерно, кожа серая, шерсть меняется по сезону. Сейчас лето, жди серого короткого меха. Если вдруг увидишь где-то на кустах клочок такой шерсти, знай, оборотень рядом. Они так территорию метят, когда в стае не сбиваются. Это очень ценная информация. Еще раз благодарю. Наконец, я перешагнул линию ворот. Времени с получения задания прошло достаточно, но я не считал его потерянным. Во-первых, обзавелся знаниями и кое-каким снаряжением. Кто хоть раз ходил в поход, понимает, что сложно найти более важный момент. Во-вторых, получил ценную информацию, как по самому миру этой безумной игры, так и по конкретной цели моей охоты. Шагая по дороге, я держал в руке лопатку травника. Топор, доставшийся мне от кузнеца, тоже пригодится, но как оружие быстрой реакции он мне совершенно не подходил, я никогда так этот инструмент не использовал, научиться за пару часов, пока блуждаю по лесу, нереально. В этот раз я не стал тащиться до места, где меня подобрал Эйвин, отсчитал примерно километр от веселушек, после чего свернул в лес в противоположную от первого подземелья сторону. Логика моя была проста. Я уже несколько раз болтался в Гурнакском лесу, а до сих пор жив, даже проспал сутки в нем, и ни одно оборотня не встречал. А вот местные уже успели со старта релиза с ними схлестнуться. Значит, ходит туда, где они обитают. И такое место я как раз нашел, натоптанная тропинка в зарослях вела вглубь чаще. Было заметно, что неписи прокладывали дорогу, старательно работая инструментом. Вскоре кустарник расступился, открывая мне обзор на небольшую полянку. Имелось здесь черное остывшее кострище, под деревьями хватало опилок, видимо, какую-то обработку выполняли, не отходя от места отдыха. Но ни крови тут не было видно, ни следов борьбы. Так что здесь наверняка безопасно, и мне нужно топать дальше. До самой темноты я бродил по дуге, постоянно расширяя зону поисков. То и дело попадались следы пребывания цивилизации неподалеку, то сложенный штабель дров, то вытоптанная трава с отпечатками ботинок. Но вечно такое затишье длиться не могло, да и я не забыл слова стражника о том, что оборотни видят в темноте лучше, чем днем. Так что, выбрав подходящее дерево, я забрался на него и стал готовить себе ночную лёжку. Спать в опасной части Гурнакского леса я пока не планировал, а вот посмотреть, что тут происходит в темноте, было бы полезно. Мало ли какие тут еще твари, кроме оборотней, обитают. Не стоит забывать, что вокруг не просто мир, живущий по законам биологии, а исекай, замешанный на систему и фан для ушастых игроков. Так что про правила развития экологических зон можно забыть. Как следует закрепившись между веток, я прислонился спиной к стволу и стал ждать. Запас еды и воды у меня с собой имелся, пусть и небольшой. К фляге я до сих пор не прикладывался, рассчитывая максимально экономить. Опыт походов был однозначен. Жрать можно многое, но без воды ты быстро сдохнешь. А потому, один глоток, чтобы только сдержать жажду, и фляга возвращается на пояс. Время тянулось крайне медленно. Первые крики ночных птиц, по моим ощущениям, донеслись до меня только через пару часов. Лес все же жил своей жизнью, то и дело я слышал чье-то рычание вдали. Под деревом проползла черная змея с ярким оранжевым рисунком на чешуе. Ее толщины вполне бы хватило, чтобы я уместился без проблем внутри этой анаконды. Темноту прорезали сотни маленьких лампочек, так мне показалось сперва, и только когда они пришли в движение, я понял, что это светлячки. Вот только в отличие от своих земных собратьев эти твари не просто так летали по округе, они целенаправленно стали лететь ко мне. «Ну мы так не договаривались», – прошипел я, сбивая вниз первого жука. За ним ко мне на колено присел второй, и благодаря светящейся заднице я смог его разглядеть. Никакой это был не милый светлячок, это был самый настоящий комарище с хоботом длиной в мой палец. От испуга я шлепнул по нему лопаткой, которую так и не решился отложить. Хруст хитина вышел оглушительно громким. Лопатка неожиданно засветилась, и я поспешил подставить одну из пробирок, имевшихся в наборе травника. Алхимическая пробирка. Зачарование. Стазис. Эссенция светящегося комара. Вместимость. 1/1000. Про насекомых Калбер мне не рассказывал, но раз работает, пусть работает. Наверняка эту штуку можно продать, а собрать я смогу за сегодня немало. Комаров в округе полно, и все они медленно летят ко мне. Даже если я бы и хотел вздремнуть, теперь об этом можно было смело забыть. Не успела первая партия светящихся задниц лопнуть под ударами моей лопатки, как под деревом появился новый рой. Сражение, которое я считал уже почти выигранным, оказалось только первой фазой этого босса. Однако я пока что не настолько устал, чтобы сдаваться и бежать, а потому ловил на подлете очередного жука и давил его лопаткой травника об дерево, ветки, собственную одежду, парочку затоптал ботинками, ударив подошвами друг об друга. Эссенция собиралась только лопаткой, так что все остальные комары просто дохли, не принося для меня денег. При этом экспериментальным путем я выяснил, что собирать эссенцию можно только первые 5 секунд, после этого она просто испаряется с поверхности инструмента. Зато просто убитый комар, если его коснуться в этот промежуток времени, прибавляет мне 1 ресурса. Наконец, светлячки перестали загораться, и я смог немного перевести дух. Мокрая от пота рубашка под нагрудником неприятно липла к телу. К тому же от ствола дерева шла уже ощутимая волна холода, на рукавах повисла темная смола. Сделав новый глоток воды, я едва не выронил флягу. Внизу появилась новая лампочка, и на этот раз она уже была размером в половину моего тела. Чудовищных размеров комар с огромным трудом стал подниматься в воздух. Взмахов его крыльев я не видел, зато почувствовал сильный ветер, бьющий в лицо, и отвратительный запах застарелой крови, как на скотобойне. Похоже, убивая мелочь, я привлек внимание босса локации. Его хобот не гнулся, как у светящихся комаров, он как копье торчал из отвратительной башки, так что летуну пришлось подняться выше моих ветвей, чтобы прицелиться. А еще я ощутил, что звуки исчезли. Не было слышно ни моего дыхания, ни шелеста листьев. В пылу охоты за эссенцией и защитой собственной жизни я этого совершенно не замечал, но сейчас мне просто заложило уши. Гигантский комар резко дернулся вперед. Его хобот полетел мне прямиком в голову. Как в замедленной съемке, я наблюдал за приближением этого гипертрофированного орудия, кончик которого блестел в свете звезд, как острие копья. Лишь в последний момент я успел уклониться. Хобот с влажным хрустом вошел в кору, оцарапав по пути мою щеку. Инфразвук, который испускал этот чертов переросток, ударил по моему телу, заставляя дрожать всю нервную систему. Пока меня не охватило оцепенение, я закинул руку поверх хобота и, прижав его под мышку, лопаткой ударил в правый глаз твари. Острое лезвие вошло вплоть по рукоять, разрушая сегмент. Жучар дернулся с запозданием, видимо, размер не позволял вовремя реагировать на опасность. Никакой полоски с уровнем здоровья над ним не появилось. Застрявший хобот, который я еще и удерживал, не позволил ему вырваться. А я бил и бил лопаткой, разрушая сегменты фасеточного глаза в крошево, пока не осознал, что монстр не падает лишь потому, что вбил свой хобот в ствол дерева. Сменив лопатку на топор, я отрубил хоботу основание, только попытки с 7-й попав между сочленений. Оставшееся в дереве копье тут же повисло еще больше, а туша чудовищного насекомого грохнулась в траву под моим деревом. Глядя на сложившееся внизу тело, я боролся с собственной жадностью. Готов поставить собственный мизинец, что эта туша стоит немалых денег, и стоило бы отволочь ее обратно в веселушки. Не может быть, чтобы тот же лекарь не сумел добыть из этого монстра полезные ингредиенты. Мне он о таких не рассказывал, ну так я и не профессионал. Но если появятся оборотни, оказаться не просто на земле, где у них преимущество, но и тащить наверняка тяжелую тушу, это смертный приговор. Не просто так ведь оборотням дали ранг С. Отдышавшись и немного успокоившись, я сделал очередной глоток воды, а затем приступил к извлечению хобота из ствола дерева. Выдернуть его просто так мне не хватало сил, зато пришло осознание, насколько мне повезло, что урод промахнулся. Попади в меня это орудие, мне бы просто голову разнесло. Орудуя топориком, я расширил отверстие и, расшатав хобот, извлек его. Что можно сказать об этой штуке? Первобытное копье во всей своей красе. Крепкое, острое, значительно смертоноснее, чем все мое текущее оружие вместе взятое. Наверняка такое стоит безумных денег, как и сама туша, но узнаю я об этом только в деревне, когда туда вернусь. Аккуратно разместив его рядом с собой, я осмотрел ближайший лес. Больше светлячков заметно не было, так что можно было успокоиться. О колбе с эссенцией я во время боя не думал, она так и была в одной моей руке, и я на автомате после падения комара коснулся ее лопаткой. А потому тот факт, что в моих руках тускло сияет кровавым светом полная до краев емкость, на которой магическим образом появилась пробка, дошел до моего взбудораженного сознания не сразу. Алхимическая пробирка, зачарование, стазис, эссенция светящегося комара, вместимость, 1000-1000, с паршивой овцы ход шерсти клок. Убрав склянку в набор, я прикрыл глаза и выдохнул. Не знаю, сколько заняла зачистка от комаров, но вот теперь я реально устал. Хотелось посидеть в тишине и нормально отдохнуть. Однако вернувшийся слух тут же заставил меня поднять веки. Снизу раздался неприятный хруст, и я вгляделся туда, где лежала туша гигантского комара. Серокожий прямоходящий мужик с пастью блестящих зубов размером с кинжал отрывал от монстра куски и, запихивая себе их в рот, пережевывал плоть вместе с хитином. Эта картина живо напомнила мне ту, что я застал у своего тайника, и пускай возиться с телом громадного кровососа я не хотел, но это была моя добыча. Схватив отрубленный хобот комара, я тихонько потянул за нужную часть веревки, и удерживающий меня на ветках узел развязался. Прицелившись как следует, я вдохнул поглубже. У меня будет только один удар. Оборотень был слишком занят жратвой, и до последнего не реагировал на мои движения. Я ведь наверняка шумел. С другой стороны, если у них сильный нюх, то вонь дохлого кровососа наверняка перебивает любые ароматы. Да и я сам походил сейчас больше на комара, чем на человека. Сражение с летающими тварями не обошло меня стороной. Измызгало меня знатно. Я рухнул на спину монстра, вонзая хобот в загривок противника. Оборотень под моим весом упал на землю, прошитый копьем насквозь. Его острые когти бессильно загребали траву и почву, но двигаться ниже пояса он, похоже, не мог. Смена. Меч падшего возник в моей руке, я схватил монстра за шкирку и, приставив лезвие к горлу хрипящего врага, вскрыл ему глотку. Несколько секунд оборотень еще дергался, стараясь убежать от смерти, но в конце концов его тело расслабилось, и он окончательно застыл без движения. Чувствуя, как бешено колотится сердце, я вновь убрал статус падшего и вооружился лопаткой. Мне ведь нужно предъявить кристалл или тело, а значит оставлять рану от меча просто нельзя. Оружие мне выдавать запретили, и найти его в лесу я мог только в том случае, если нарушил закон. Я провозился до самого рассвета, но в итоге и голова теперь была отделена очень неаккуратно, и кристалл был у меня в руках. Да, не крупный, но первый средний камень очень грел душу. Если в первый же день мне так повезло, это, разумеется, не значит, что повезет во второй. Однако счет пока что в мою пользу. Землянин Майкл 1, система 0. Взяв безразмерную сумму, я уложил в нее кристаллы голову оборотня. Тащить на себе все тело было неразумно, навскидку монстр весил килограммов 90. Даже с учетом уменьшения веса на четверть, это 60 с лишним килограммов. Вскрыв тушу комара, я получил еще одну награду за свои старания. Правда, толку с нее для меня было мало. Амулет, 1 уровень, не инициирован. И все, никаких кристаллов с этой твари не выпало. Хотя, наверное, награда и сама по себе ценная. Для ушастых, но не для неписи. Тем не менее жадность все же взяла свое, и остатки туши гигантского комара отправились в безразмерный мешок. Оборотень успел сожрать больше половины, так что весила тварь теперь не так много. Слишком мне приглянулись крылья и башка твари, но самостоятельно разделывать все это я не мог, не было навыка. К тому же этот комар – наглядная демонстрация того, каким образом я расправился с тварями Гурнакского леса. Следы от лопатки спутать с ударами меча не получится даже при огромном желании. Если эльфы начнут до меня докапываться, покажу им остатки комара и скажу, как все было решено. Лишние 5 килограмм особой погоды не сделают. Убрав амулет и тушу комара босса в сумму, я поднял так неплохо показавшие себя хобот и двинулся в обратный путь. Мне жизненно необходимо отдохнуть. Направление к безопасному лагерю, с которого я начал поиски, из головы еще не выветрилось. Так что я рассчитывал добраться до места за пару часов неспешной ходьбы. Двигаться становилось все тяжелее, голова наливалась свинцом, глаза слипались. Глотнув воды, я уже собирался убрать флягу, когда ощутил запах мокрой псины. Подняв голову, встретился взглядом с новым оборотнем. Этот был седым, через левый глаз проходил зарубцевавшийся шрам, из пасти торчали желтые, уже местами поломанные клыки. С раны на морде капала кровь, недавно тварь повстречала на своем пути того, кто сумел ее достать. Мы стояли, глядя друг на друга. Я видел, как тяжело вздымается грудь монстра. Он следил за тем, чтобы я не достал оружие. Весь лес, казалось, погрузился в тишину, не хватало только перекати-поля, которая пробежала бы между нами. Двигаться мы начали одновременно. Оборотень оглушительно взревел и бросился вперед, выставив лапы с острыми когтями, а я шагнул назад и, упав на задницу, поднял хобот кровососа, как рогатину. Вес монстра сбил меня окончательно. Вонь собачьей шерсти забила дыхание, тяжесть придавила к земле. Удар когтей выбил искры из моего нагрудника, а я вогнал обломок хрустнувшего хобота в шею ярящегося монстра. Кровь тонкой струйкой брызнула из полой трубки, которую я вогнал под кожу оборотня. Он проводил ее недоуменным взглядом, а я выхватил лопатку и, насколько позволяло лежачее положение, всунул ее в окровавленную пасть врага. Волчар отшатнулся, и я смог ударом ноги вколотить свое орудие труда глубже, так, что рукоять скрылась внутри пасти оборотня, а лезвие превратило ее в улыбку Джокера. «Критический удар, сучера!» – заорал я, сталкивая с себя захлебывающееся собственной кровью тело. Счет шел на секунды, скоро тварь сдохнет. Смена. Я с трудом поднялся на ноги, опираясь на меч, как на палку, а затем, улучив момент, воткнул лезвие в грудь оборотня. Пара рефлекторных движений, и тварь затихла. Я убрал облик падшего и вместо того, чтобы добраться до кристалла, рухнул на колени от усталости. А потому, когда я услышал посторонний голос, до меня даже не сразу дошло, что именно у меня спросили. Падший, глава 10. Тень неподалеку от меня уплотнилась, превратившись в темный силуэт. На меня не нападали, но это не значит, что прибывший настроен ко мне дружелюбно. Уставший разум поздно сообразил, мало того, что голос был женский, так еще и спрашивал о том, о чем неписи знать не должны. Это игрок. Собравшись с силами, я поднялся на ноги и сменил облик нападшего. Смысла таиться уже не было, а так хоть попытаюсь мечом напоследок помахать. «Я тебе не враг, падший». Фраза прозвучала настолько обыденно, что я не сразу сообразил, о чем говорит эльфийка. Пока я пребывал в замешательстве, голос продолжил. «Наша глава узнала, что в Гурнакском лесу появился падший», — рассказала она. «Меня отправили сюда на разведку, полагая, что еще один эльф отринул свою сущность и присоединился к нам. Но я не ожидала, что падшим станет непись. Как это произошло? Проделки игры». В голове начало понемногу проясняться. Усталость никуда не делась, но меня больше не валило с ног. «Что дальше?» — спросил я, окончательно выпрямившись. «Вот нашла ты меня. Зачем? Рассказать, что в этом мире падшие живут плохо и нужно скрываться. Это я уже и без вашего тайного ордена прекрасно понял. Моей задачей являлось доставить нового брата на базу, но глава ничего не говорила про неписи. Ты можешь прятать свойства от игроков. У тебя есть кольцо подмены? Что-то весь этот разговор мне начинал нравиться все меньше и меньше. Судя по всему, кольца подмены, с помощью которых можно избегать пристального внимания игроков, в этом мире большая редкость, раз оно заинтересовало одну из эльфов. И то, что оно у меня есть, не делает меня прям любимым братиком. Скорее наоборот, превращает в законную цель. Без разницы, кем в релизе выступает эльф, игроком или тем, кто на них охотится, он все равно остается эльфом. Тем, кто воспринимает нас, локальных существ релизов, как предметы мебели. Тех, кого не жалко. Послышался шорох извлекаемого меча. Я крепче сжал свой, прекрасно понимая, что сопротивляться эльфийке не смогу. Но если она надеется, что я сдамся, зря надеется. Ничего личного, безымянная непись, произнесла эльфийка. Тот, кто даже не заслужил права на имя, не имеет права носить кольцо подмены. А если глава не узнает, что здесь произошло, то и переживать не будет. Ни писем, ни места среди нашего братства. Разве не ты говорила, что мне не враг? Я медленно отступал, пока не воткнулся спиной в ближайшее дерево. Все, дальше дороги нет. Обстоятельства изменились, заявила эльфийка и, наконец, вышла на свет. Такая же прекрасная, как и вся их ушастая раса, что мне уже встречались, разве что одета она была в темную кожаную одежду, а на голове носила знакомые мне рога, точнее, корону из рогов. «Не стоило мне ранить того оборотня», — произнесла эльфийка. «Все можно было обставить, как несчастный случай, но гордись, непись, ты умрешь от руки». Договорить эльфийка не успела, мелькнула серебряная молния. Она врезалась туда, где только что стояла падшая, но ушастая уже не было на месте, опытный воин, она успела отпрыгнула в сторону. Серебряная молния застыла и обрела очертания оборотня. Вот только разница с теми, которых мне уже удалось прикончить, была огромной, словно там я сражался против детишек, тут же вышел настоящий боец. Шкура твари светилась и была покрыта зарядами молнии, а клыки достигали размеров ладони. В оборотне больше не было ничего человеческого, тварь явно развилась, получив с десяток уровней. Разочарованно зарычав, что удар не удался, оборотень поднял глотку и яростно завыл. Такой вой я уже слышал. В первые дни измененные призывали друг друга именно так. Эльфийка пригнулась и бросила в мою сторону недовольный взгляд. Прямо сейчас убить меня она не могла. Из глубины леса практически сразу раздался ответный вой других оборотней. Он звучал отовсюду, так что вариант сбежать куда подальше, пока эльфийка сражается с тварью, я отмел сразу. Как отмел идею встать на ее сторону, ушастая однозначно определила мое место в этом мире. Неписи не имеют права быть падшими. Сменив ипостась, превратившись в обычного человека, я сделал то, что и должно делать на моем месте любое адекватное существо. Пока могучие монстры выясняют, кто из них круче, я полез на дерево. Ведь все знают, в битве тигра и крокодила побеждает обезьяна на пальме. Сумки мешались, но мне даже в голову не пришло от них отказаться. Снизу послышались звуки боя. Оборотни скулили, выли, орали, но не отступали, раз за разом бросаясь на эльфийку. Я же не останавливался, пока не забрался так высоко, как только мог. Под моим весом верхушка дерева начала раскачиваться, грозя сбросить меня вниз. Да, страшно, но так больше шансов выжить. Оборотни все прибывали, словно бежали сюда со всего леса. В какой-то момент в руке эльфийки мелькнул флакон с красной жидкостью, но тварей вокруг было так много, что эликсир просто выбили. Понимая, что совершаю опасную штуку, я отодвинул несколько веток, чтобы следить за сражением. Тьма не мешала, а, скорее, делала антураж еще красочней. Ушастая явно была мастером по владению мечом. Каждым ударом она уничтожала простого оборотня, двумя ударами, седого. Что касается того, со светящейся шкурой, он все еще оставался живым, раненым, не без этого, но живым и по-прежнему опасным. Момент, когда какая-то шустрая тварь подскочила к эльфийке сзади, я упустил. Увидел лишь результат, девушка закачалась и припала на одно колено. Оборотень с серебряной шкурой воспользовался моментом и бросился вперед. Острые когти вошли в тело эльфийки, но и ее клинок пронзил чудище насквозь. Молнии, окутавшие шкуру, перешли на падшую и впервые за все время сражения ушастая закричала. Вот только вместе с ней завыла и тварь с серебряной шкурой. Клацнув зубами несколько раз и еще раз ударив эльфийку когтями, нанося чудовищную рану, оборотень затих, повиснув на мече. Это стало сигналом для отступления. Оборотни, не сговариваясь, резко развернулись и бросились обратно в лес, оставив на земле десяток своих раненых и убитых товарок, точнее, несколько десятков. Какое-то время эльфийка стояла, преклонив колено, удерживая убитого на весу, но страшные раны дали о себе знать, тело подвело хозяйку, и девушка рухнула наземь, наваливая на себя огромную тушу оборотня. Как-то резко стало тихо, чудовищно тихо для гурнакского леса. Какое-то время я просидел на дереве, ожидая продолжения, но его не было. Раненые твари на земле постанывали и пытались уползти прочь, но таких было всего несколько. Эльфийка оказалась крайне эффективной. Я смотрел на устроенное побоище и неожиданно осознал, что только теряю время. Это же оборотни. Какая разница, кто и как их убил? Мне нужны головы, если будут требовать какие-то доказательства моей удали, а также средние камни силы. Здесь, из 20 трупов, 3 камня силы точно найти получится. Тем более, что 2 у меня уже есть. Приняв решение, я полез вниз. В какой-то момент понял, что все же правильно сделал, что забрался так высоко, нижние ветки оказались обломаны. Оборотни все-таки учуяли меня и, пока какая-то часть из них сражалась с эльфийкой, парочка пыталась забраться ко мне. Не получилось, но ветки пообломали, да и кору всю расцарапали. Спустившись, я сменил ипостась на падшего и подошел к ближайшему живому оборотню. Перебитая спина, почти оторванные лапы, точно не жилец. Мой удар оборвал жизнь твари и неожиданно меч вспыхнул, наконец-то он обрел второй уровень. Еще 4 оборотня даровали моему мечу несколько сотен единиц опыта, после чего я приступил к самой важной части любого приключения, к сбору лута. Вернув себе вид обычного человека, я начал лопаткой отрубать головы уцелевших особей, те, по которым не прошелся меч эльфийки. Приближаться к ней, к слову, мне почему-то не хотелось. Оборотень с серебряным мехом откровенно пугал даже после своей смерти. Протяжный стон достиг меня в тот момент, когда я выковыривал свой первый камень силы. Вскочив на ноги, я отбросил зарождающийся страх и подошел к месту основного побоища. Эльфийку зажало убитым оборотнем, но голова осталась на свободе. Вот только сильно это падшей не помогло, один из ударов оборотня пришелся по лицу, превратив его в какую-то чудовищную кашу. Поразительно, как ушастая вообще выжила. Девушка попыталась скинуть с себя тушу, но лишь застонала. Даже несмотря на всю свою силу, бывший игрок тоже имел предел. И только сейчас до меня дошел важный факт, у эльфийки не было полоски жизни. Утратив право называться игроком, падшая вместе с этим утратила невосприимчивость тела к урону. Ее можно было ранить точно так же, как и любую другую непись. И после этого она будет мне рассказывать, что неписям не место в братстве падших. А сама тогда она кто? Помоги, раздался шепот, похожий на дуновение ветра. Зелье. Помощь, удивился я. Чтобы ты меня потом прикончила, знаешь, клан Лунная Теория ищет в этих лесах падшего. Мне тебя даже самому убивать не придется. Просто подожду, когда ты сдохнешь, и сдам им твое тело. Меня наградят и сделают героем. Вручат кучу наград, отправят учиться в академию. Грядет беззаботная жизнь, и между мной и этой жизнью стоишь ты, та, что собралась меня прикончить. Долг, долг жизни, отдам, клянусь игрой. Каждое слово давалось эльфийке тяжело. Чтобы говорить, требовался воздух, а когда на тебе лежит огромная туша, воздуха обычно не хватает. Я обошел свалку из порубленных тел оборотней и нашел зелье, о котором говорила эльфийка. Подняв его, я подошел ближе. По-хорошему, мне действительно стоило прибить эту тварь и сдать ее тело эльфам. Вот только не было у меня уверенности, что даже яви я им падшую, меня погладит по головке. Скорее наоборот, за то, что я прикончил эльфа, пусть и падшего, меня убьют. Просто потому, что могут. Так что вариант тащить тело эльфам я даже не рассматривал. Оставалось, на самом деле, всего 2 варианта. Либо я позволяю падшей умереть, либо использую зелье лечения. Причем не то, что варит лекарь в веселушках, а настоящее, игровое. То, что способно поднять на ноги даже мертвого. Итак, вариант первый, я позволяю падшей умереть, собираю камни силы и возвращаюсь в деревню. С первого взгляда, идеальный вариант, с другого, а что произойдет, когда это побоище найдут эльфы? То, что найдут, определенно, они же лес прочесывают. Наверняка все тут изучат, обнюхают и поймут, откуда у меня взялись камни силы и захотят со мной основательно поговорить. Испытаю я такие же ощущения, как погонщик, то есть умру весело и в муках. Вариант 2, я использую зелье лечения и к эльфийке возвращаются ее силы. Она скинет с себя тушу, поднимет меч и со словами «так бывает», прирежет меня, хотя нет, уже не сможет. Все же правильно я поступил, когда согласился помочь лекарю. Простенькое задание, что позволило мне понять, в этой игре нельзя разбрасываться словами, ибо система умеет карать. Это игрокам ничего не будет, умер и умер, ушел на перерождение, может быть, что-то потерял из предметов, но ничего критичного. Нам, обладателям одной жизни, к обещаниям нужно относиться куда внимательнее. Помни о своем обещании, предупредил я. Пришлось немного повозиться, чтобы влить зелье, лицо повредилось сильно. Дальше случилось то, что в приличном обществе принято называть чудом, Эльфийка начала собираться обратно. Раны зарастали буквально на глазах. Появился новый глаз, лицо приобрело прежнюю красоту. Даже вырванные волосы отросли. Туша серебряного оборотня задрожала и через мгновение отлетела прочь, освобождая раненую. Хотя, какую раненую? Освобождая здоровую эльфийку, что была полна силы и энергии. Это что такого во флакон намешано, что такой эффект достигался? Меня зовут Сафилия, безымянная непись, и я должна тебе жизнь. Эльфийка произнесла пламенную речь и убрала оружие. Вроде как убивать меня прямо сейчас не собирается. Уже хорошо, безымянная непись, переспросил я. Получается, ты видишь мои свойства, но при этом над тобой не появилась полоска жизни. Почему? На мгновение лицо Сафилии исказилось, видимо, не доставляло удовольствия, что ей приходится разговаривать с неписью. Но она взяла себя в руки и продемонстрировала знакомый браслет, точно такой же, какой имелся у Айвина и других игроков. Падшие отказываются от своей сути игрока, но не перестают пользоваться всеми ее благами, пояснила ушастая. Браслет показывает свойства, дарует карту местности, ведет список заданий и статус их выполнения, обеспечивает доступ к игровому аукциону. То есть падшие остаются частью игрового сообщества, кивнув, уточнил я. Могут торговать с другими игроками, пользуются всеми их благами, единственное отличие, можете убивать игроков окончательной смертью, либо умирать этой смертью сами, кивнула Сафилия. Как ты стал падшим? Мне нужно донести эту информацию до главы Нали. Эта информация не бесплатна, отказался я. Меняю на браслет. Я кивнул на золотистый предмет на запястье девушки. Не получится, покачала головой ушастая. Браслет нельзя передать, его нельзя купить. Даже если мы потеряем браслет, он возвращается к нам. Если им пользуется непись, она умирает. Это аксиома. То есть ты не непись, несмотря на одну жизнь, мы падшие. Со злостью выдала Сафилия. Не забывайся, непись. Подожди, получается, у тебя такие же права, как и у обычного игрока, верно? Продолжил допытываться я. Ты настолько тупой, что тебе с первого раза это непонятно. Инициируй это. Я стащил сапог и, размотав тряпку, протянул эльфийке ключ от подземелья. Глаза падшей округлились, и рука автоматически потянулась к оружию. Вот только Сафилию словно током ударило, когда она коснулась рукояти. Игра ненавязчиво напомнила, что у нее передо мной долг жизни. «Где ты это достал?» – спросила ушастая глухим голосом, не сводя взгляд с ключа. «Для падших такой ключ не имеет цены, ведь при прохождении подземелья они приобретают дополнительные свойства, делающие их еще более опасным для других игроков. Так что еще неизвестно, кто бы отвалил больше, игроки, для которых подземелье всего лишь титул первопроходца, или падшие, жизнь которых практически завязана на получаемые в подземельях способности. Не имеет значения, где я это взял, пожал плечами я. Важно то, что это мой ключ и мне необходима его активация. Хочу пройти подземелье и получить новое свойство. Отдай мне его, непись. Если мы уничтожим подземелье, релиз будет провальным. Игроки не получат награду. Одно подземелье уже уничтожено, напомнил я. Причина, по которой это случилось, стоит перед тобой и ждет, когда ты закончишь заниматься фигней и сделаешь свое дело. Мне нужна инициация. Не хочешь отдавать? Продай. Ты получишь предметы, которые нигде не сможешь достать. Сафилия начала быстро говорить. После того, как пройдешь инициацию, мы заберем тебя на базу и превратим в достойного падшего. Идея продать мне нравится, вот только я предлагаю поступить иначе, чем ты хочешь. Ключ от подземелья, как я понял, для вас важен. Да, это основа нашего развития. Развитие любого падшего. Есть ограничения по количеству вошедших в подземелье. 1, 2, 3, 10, бесконечность. Ты хочешь пойти с нами? Уловила ушастая мою мысль. В точку. Подтвердил я. На ближайшие 10 дней я завис в веселушках. Если ты вернешься в деревню, воспользуешься порталом, как обычный эльф и приведешь сюда, скажем, десяток своих собратьев, мы можем все вместе пройти подземелье и получить нужные всем свойства. Я не хочу отказываться от такого, я собираюсь убивать игроков и дальше. Первая попытка провалилась, Алдериэль выжил. Значит, нужно попробовать еще раз. Зачем тебе это? Что ты получишь от того, что убьешь игрока, непись?